«И ничего не бойтесь», — сказал гость тоном ниже. «Ничего не надо бояться. До свидания». Он развернулся и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Аспирин долго стоял, упершись лбом в прохладный дерматин. Потом вышел из квартиры, спустился на 4-й этаж и позвонил в ее дверь. Конец книги.